Глава 20. «Я же сказал, что Макс вернет ее», — пожал плечами Рома, когда мы вернулись в квартиру и вошли в гостиную. «Макс, привет!» Агата, проигнорировав его реплику, встала с дивана и подошла к Максиму. Она хотела приблизиться, но тот сразу отступил на шаг. Его привычное доброе лицо сделалось жестким. «Агата, зачем ты пришла?» — спросил он, тяжело вздохнув. «Всего лишь хотела забрать свою помаду». «Мы расстались больше полугода назад. Я понятия не имею, где твоя помада». «Вот же она!» — Агата подняла руку с красным флакончиком. «Нашла у тебя в ванной. Так мило, что ты до сих пор хранишь мои вещи. Срок годности все равно уже истек, небось». Не смогла промолчать я. Она перевела взгляд на меня. Ее лицо тотчас из показательно радостного превратилось в озлобленное. «Какой странный способ мне отомстить, Макс!» «Нашел себе девушку, но просто полную мою противоположность. Неужели ты так пытаешься забыть?» «Агата!» – перебил ее Максим. «Послушай, тебе сейчас лучше уйти. И брата своего забирай с собой». Сначала я не поняла. А потом посмотрела на Рому повнимательнее, и да, сходство в их внешности было очевидно, и все встало на свои места. Вот почему он не взлюбил меня. Я ведь мешаю счастью сестрички. «А я-то что?» «Я не знал, что она сегодня придет», — попытался защититься Рома. «Хватит уже», — повысил голос Максим. «Мне надоели ваши игры. Что вы за люди такие? Неужели так сложно просто говорить, что думаете, как Ангелина, и не пытаться бесконечно мной манипулировать? Несешь какую-то чушь», — фыркнул его друг. «Ладно, Агат, пошли, а? Ему явно надо остыть. Соседка», — обратился он было ко мне. «А хотя, потом скажу. Пока». «Пока». — рассеянно ответила я. «Пока-пока, Геля!» — бросила мне Агата. «Наслаждайся, пока можешь!» Она кивнула в сторону Максима. Они ушли. Пару секунд мы стояли в тишине. Когда, наконец, раздался хлопок закрывающейся входной двери, Максим сел на диван, тяжело вздохнул и потер ладонями пылающее лицо. Он был расстроен и зол, и все это из-за меня. Не отреагирую я так остро, то не испортился бы этот бывший прекрасный вечер. Я могла бы сказать ему не переживать, но хорошо понимала. Ссора с лучшим другом, выяснение отношений с бывшей девушкой – все это не может пройти бесследно. «Я тоже могу уйти, если тебе надо побыть одному». «Нет», – торопливо ответил он. «Зачем тебе уходить? Сейчас развеселишь меня, да и потом. Что мне делать со всеми этими роллами?» Он кивнул на интригующий пластиковый контейнер в пакете, который отдал ему курьер. «Роллы — это святое», — охотно согласилась я. Мы включили какую-то глупую комедию и принялись за еду. Роллов было много, рассчитывали на троих, но, поскольку Рома выбыл, его порцию пришлось делить между нами. Выяснилось, что Максим далеко не такой любитель роллов, как я, поэтому лишняя порция досталась мне, и когда я слопала всю эту еду, мне захотелось спать. Поскольку я полночи не спала, волнуясь перед походом в гости, то уснуть мне удалось уже на 40-й минуте фильма. Последнее, что я запомнила перед тем, как провалиться в сон, это то, как удобно устроила голову у Максима на плече, и то, как приятно от него пахло. Проснувшись, я не сразу поняла, где нахожусь. Под моей головой обнаружилась подушка, сама я была укрыта пледом, а Максим сидел в кресле рядом и переписывался с кем-то в телефоне. «Сколько времени?» — спросила я сонно, принимая сидячее положение и потирая затекшую шею. «О, проснулась?» Он оторвался от переписки и тепло улыбнулся. «Ты такая милая, когда спишь». «Охотно верю», — отозвалась я, вытирая слюни с подбородка. «Уже 10:30». «Что? Почему ты меня не разбудил?» «Засиживаться в гостях допоздна как минимум невежливо. Мне уже давно пора ехать». «Зачем? Ты можешь остаться у меня». В моей голове зазвучал сигнал тревоги. Что он имеет в виду? В любом случае, оставаться у него мне никак нельзя. Я же ничего с собой не взяла для ночевки. Нет, вызову себе такси. Тут есть прекрасная гостевая спальня. Но... Сначала взгляни на спальню, потребовал он и потянул меня за руку в коридор. В гостевой комнате стояла кровать моей мечты. Огромная, со множеством подушек, на вид мягчайшая. Это тебе не разложенный диван в моей съемной квартире. Ну как? Нет, ну как тут отказаться? Вот и я не стала себе отказывать в удовольствии упасть на это мягкое чудо. Максим засмеялся. Я поворочилась сбоку на бок. Потрясающая кровать. Ладно, остаюсь. Кровать тест на удобство прошла. И на прочность заодно. Я же на нее с разбега грохнулась. Только я приподнялась на локтях. Мне не в чем спать. «Дам тебе что-нибудь из своего», — сказал на это Максим. «Какая наивность полагать, что что-то из его вещей налезет на мою тушку. Боюсь, у нас размерчики разные», — пришлось признать мне. «Лучше сказать сразу, чем пытаться растянуть его футболки. Случай с розовым топиком многому меня научил». «Оу», — Максим нахмурился, как будто только что заметил нашу разницу в объемах. «Тогда дам тебе футболку Вани. Он более... накачанный. Сейчас вернусь». «Угу, накачанный. Скорее, такой же любитель пирожных, как и я». Вскоре Максим вернулся с большой черной футболкой. Я взяла ее и заметила логотип очень популярного и дорогого бренда. «Твой брат реально крутой писатель, да?» – поинтересовалась я. «Он талантливый. Его успех абсолютно заслуженный. Хотя изначально никто в него не верил. Ни его отец, ни мама, только я». Он присел рядом со мной. «У вас разные отцы?» – уточнила я. «Да, его отец мой отчим. Наша мама сначала родила Ваню, потом рассталась с его отцом, родила меня от другого, а затем снова с ним сошлась. Она у нас эксцентричная особа. Кстати, помнишь, я говорил о том, что мы в ссоре? Это из-за работы. Отчим приготовил мне место в его юридической фирме. Они с мамой хотели, чтобы я там работал, неважно даже, что образования у меня соответствующего нет. А мне хотелось попробовать чего-то добиться самому. Я люблю спорт и педагогику. Честно говоря, я думала, что в наш универ на профессию физрука поступают от безысходности», — призналась я. «Ну, я скорее пошел, чтобы родителям досадить. Как ты уже догадалась, они хотели, чтобы я поступил на юридический. Но я и правда втянулся. Преподавать мне нравится, хотя зарплата...» Максим обвел взглядом комнату. «На такую квартиру мне придется копить лет 100». «Ты классный препод», — решила порадовать его я. «Спроси любую». Он усмехнулся, но как-то грустно. «Нет, это не так. Встречаюсь со своей студенткой. Какой же я классный препод». Я поняла, что он просто делится своими чувствами, не пытается поставить наши отношения мне в укор. В следующем году попробую устроиться в другой универ. Или в школу пойду. А пока... «Никто ничего не узнает», — поспешила успокоить его я. «От моих подруг уж точно. А Рома и Агата... Они не подлые люди, никому не расскажут». Не уверена, что верю в это, но решила промолчать. «Ладно, тогда ложись», — предложил Максим. «Выглядишь сонный». «Хорошо», — кивнула я, и он встал. «Сладких снов и спасибо за футболку». «Не за что», — улыбнулся он. Затем наклонился и поцеловал меня. «Спокойной ночи, Ангелина».